По воле судьбы я имел возможность работать именно с такими музыкантами. 10-12 дирижеров не более стоят на самой вершине музыкального Парнаса, и попали они туда не по счастливой случайности, а по праву. В конце 1979 года я приехал в Вашингтон, чтобы принять участие в концерте, который давался по инициативе президента Картера в честь пяти великих американцев Аарона Копленда, Эллы Фицджеральд, Генри Фонды, Марты Грэхэм и Теннесси Уильямса. К сожалению, президент не смог присутствовать на концерте из-за прецедента с иранскими заложниками. В марте 80-го года «Метрополитен» выпустила новую постановку «Манон Леско», в которой я пел вместе с Ренатой Скотта. Впоследствии многие критики отмечали очень высокий уровень нашего актерского мастерства. Они считали, что спектакль можно было показывать как драматический, без пения, и он бы воспринимался так же хорошо. И, конечно, я был счастлив слышать столь высокую оценку нашей игры. К тому же спектакль впервые транслировали из «Метрополитен» на Европу, и мне, конечно, было очень приятно участвовать в нем вместе с одной из величайших певиц и актрис нашего времени. Дирижировал спектаклем Левайн, а постановкой руководил Минотти. Талант Минотти-режиссера часто затеняется его славой композитора и организатора фестиваля в Сполетто. Я уже работал с ним над постановкой «Богемы в Париже». И тогда, и сейчас его режиссерские идеи показались мне очень интересными и нешаблонными. К тому же я поклонник его композиторского творчества. Говорю это не просто из вежливости. Минотти часто критикует за то, что он подражает Пуччини. Но это естественно, ведь Минотти учился музыке в Милане в то время, когда Пуччини только что ушел из жизни, и влияние великого итальянца было еще очень сильным. В наши дни так мало композиторов, которые пишут музыку, пригодную для пения, что, мне кажется, не стоит критиковать произведения Минотти за их бесспорное вокальное достоинство. Раз уж я начал это лирическое отступление, то, пожалуй, продолжу его. Я не верю, что и через 50 лет обычное человеческое ухо сможет легко воспринимать музыку, которую сочиняет сейчас большинство композиторов. Музыка эта предназначена для специалистов. Если именно к такому результату и стремятся нынешние композиторы, ну что же, это их дело. Но если они думают, что публика, которая с удовольствием слушает произведения Баха, Шуберта, Верди, Стравинского, когда-нибудь сможет до конца понять и оценить академическую музыку наших дней, они глубоко ошибаются. Даже такая истинно театральная работа, как опера Берга «Лулу», сколь бы замечательна она ни была, не вошла и не войдет в число произведений популярного репертуара. Я использую здесь слово «популярный» в его лучшем смысле. А ведь опера Берга написана уже лет 50 назад. Мне искренне жаль, что композиторы, подобные Минотти, были разочарованы результатами своего оперного творчества, поэтому я специально заказал Минотти для себя оперу, основанную на биографии Гойи. 1 апреля 80-го года мои родители отмечали 40-ю годовщину своей свадьбы. Марта, сыновья и я приехали в Мехико, чтобы провести вместе с ними этот день. Накануне годовщины мы пригласили родителей на ужин, а перед ужином заехали в церковь. Мы приготовили им сюрприз, заказали большую мессу, на которой присутствовало около 200 друзей и родственников. Я пел во время богослужения, но настолько разволновался, что с трудом закончил свою партию. Ужин оказался большим торжественным банкетом, на который мы пригласили всех присутствовавших на мессе. В возрасте 89 лет Федерико Морено Торобо, старинный друг нашей семьи, закончил оперу «Поэт». Написал он ее специально для меня, и я исполнил главную партию в ней на премьере, состоявшейся в Мадриде 19 июня. В опере есть прекрасные страницы, хотя сюжет в целом рыхловатый, не обладающий особым драматизмом. Оркестр под управлением Луиса Антонио Гарсия Наварро играл великолепно, замечательно пела Анхелес Гулин. Мне было очень приятно, что я смог подарить нашему дорогому другу минуты восторга, которые испытывает автор в момент исполнения своего нового сочинения. И через 2 года, когда я давал концерт в Мадриде под открытым небом для аудитории в 250 тысяч человек, Я пригласил Марену Таробу на сцену.